Сегодня я хотел прочитать ряд мест из Священного Писания, которые нас предостерегают, чтобы мы не занимались любостяжанием. Начнем мы читать Слово Божие про одну женщину, которая была самой богатой, самой красивой. Все не было, не было тех бытовых забот, которые у нас вот с вами есть, и проблем, и трудностей, и страданий. Но ее погубило вот это любостяжание. Жадность, желание еще большего, чем она имеет. Об этом записано в Слове Божьем. В книге Бытие, 3 главе. Тут так написано. 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знак. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Вот, вот этот грех, тут сразу несколько, много грехов сразу вот в этом поступке. Но также и вот этот грех, который потом вошел и во всех нас, который является желанием большего, чем мы имеем, и не просто нормальным желанием, а желанием, которое называется духовным, любостяжанием. Мы дальше будем рассматривать такие вот духовные пожелания, когда люди не довольствовались тем, что они имели, а хотели чего-то больше. Вот был такой человек, Лот, о нем записано тоже в книге Бытие, и сказано, что Лот странствовал вместе с Авраамом, но потом получилось так, что Лот захотел немножко лучшей жизни. И написано тут в 13 главе, потом 14 история Лота. Вот мы прочитаем несколько стихов. 13 глава, с 10 стиха. «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих пора орошалась водой, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности, и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом». Вот Лот избрал себе, потому что у него тоже появилось вот это любостяжание, желание большего, чем дал Господь ему в общении с Авраамом. Ну, правда, Авраам довольствовался тем, что Господь ему дал, и жил в шатрах. И давайте мы подумаем о том, кто больше приобрел, кто больше потерял, и кто больше имел, Лот или Авраам. Авраам, хотя жил в шатрах, зато имел Бога и веру. И материально Господь его тоже благословил достаточно. А Лот, хотя поначалу казалось, что он приобрел больше, но потом он потерял близкое общение с Богом, увлекся дружбой с миром и в конце концов потерял свою семью, потерял даже свое земное богатство. Дальше мы некоторые примеры читаем о том, как любостяжание убило других людей. Вот в книге Числа, 22, 23 глава, там говорится про одного человека, которого звали Валаам. И вот этот Валаам знал живого Господа, и царь языческий Валак попросил, чтобы Валаам проклял народ израильский. Но за это он обещал ему хороший очень подарок. И Валаам согласился на это, хотя он знал, что Бог никогда не проклянет свой народ. Но Валаам согласился пойти с этим царем только потому, что он хотел очень получить этот самый подарок. И к чему это его привело? Мы здесь считаем, что привело его это к тому, что в конце концов погиб Валаам. Он погиб, и даже в Новом Завете сказано, что нам нельзя ходить путем Валаама, нам нельзя любить нужду неправильно. Дальше еще был такой человек, о котором написано в книге Иисуса Навина, 7 главе. Это был Ахан. Ахан участвовал вместе с народом Божиим в войне против этих языческих городов. И вот Иерихон был первый город, который народ израильский взял. Но, правда, там Господь разрушил стены Иерихона. И было сказано, что все должно быть предано заклятию. То есть все должно быть уничтожено, чтобы он находился в этом городе. Так вот этот Ахан, сказано, что взял себе, ему понравилась одежда, ему понравилось там еще деньги, он взял себе и спрятался. Взял, ему понравилось. И заклятого, вот это вот верхнее достижение. И что потом случилось? Не только погиб он сам, а он еще навлек беду на народ Божий. Так что началось поражение. Когда они пошли воевать с другим городом, они не смогли. Дальше не было у них успеха, потому что Господь сказал: «Грех среди тебя грех, заклят». Вот привело его и его семью к погибели. И вот мы читаем, дальше были некоторые такие примеры из Слова Божьего, когда вот этот вид любостяжания, как он действовал разрушительно на личные судьбы и особенно на жизнь народа Божьего. Мы читаем книги царств, первая книга царств. Здесь был такой человек Божий, Самуил. И он был очень хороший человек Божий. И его народ Божий любил, его уважали, потому что он действительно преданно служил Богу. Ну вот, когда он уже стал старым и стал думать, ну а кто же будет после него? Естественно, для всех, что каждый хочет как-то детей своих пристроить. И он тоже хотел поставить своих сыновей на своих детей. А вот что, какая беда случилась с этими сыновьями. Смотрите. Первая книга Царств, 8 глава, 3 стих. «Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть, и брали подарки, и судили преврат. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: вот ты состарелся, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Вот какая беда была у сынов Самуила, что они были корыстолюбивы и любили подарок, чтобы им давали. И поэтому судили преврат. Потому, ну, другими словами, взятки, любили взятки, когда им давали. И такая беда случилась, что из-за этого народ Божий вообще не захотел, чтобы были судьи, а говорят: так поставим лучше царя, нам так лучше. Ну, пришлось ставить им царя. Дальше мы читаем, что когда поставили царя, то тоже с этим царем беда случилась из-за этого же греха. И об этом мы читали. Мы читаем первой книги царств, 15 главе. Там тоже Господь повелел, чтобы была война с Амаликом, и нужно было предать заклятию все, что они должны были взять, и истребить должны были, то есть, другими словами, так же, как в Иерихоне, должны были предать заклятие. Но сказано, что Саул и народ пощадили Агага, и лучших из овец, и волов, и откормленных ягня, и все хорошее не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И вот дальше сказано, и было слово Господа к Самуилу такое: жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня, и слово моего не исполнил. И отчаялся Самуил и взывал Господу целую ночь. Вот это был один из первых шагов, который привел Саула впоследствии к полному отступлению от Господа, к погибли. Мы читаем беда, которая случилась с царем Давидом из-за этого же греха. Вторая книга царств, 11 глава. Вот мы читаем, как об этом грехе его обличил пророк Божий. В 11 главе описывается, как это случилось с ним, а в 12 как Господь через пророка обличил. Тут так написано: послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его, от хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец и волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему. Взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел. Сильно разгневал себя бедняк этот человек и сказал Нафану: жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за обидчик он должен заплатить четверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал нам пан Давиду: ты тот человек. Так говорит Господь, Бог Израиля, я помазал тебе царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты не берег слово Господа, сделал зло пред очами его? Вот такой век тоже погубил и Давида, что ему мало было того, что Господь ему дал. Он еще себе заключил. Вот это грех, выход, пожелание вот вскоре. Мы читаем еще, как грех убил других людей, вот это вот пожелание, пожелание большего. Был такой царь Ахав, о нем пишется в 21 главе 3 книги царств. И вот он пожелал виноградника, который был у Набофея. Вот его царя немало было земли, и вот тем не менее он пожелал. Пожелал, чтобы Набофей отдал ему свой виноград. А это был удел. А удел нельзя было отдавать, он его только можно передавать по наследству. Навуфей отказался. Вот когда жена нечестивая была у Ахава, и они составили заговор и убили невинного человека, невинную кровь, и за то, что сами потом были подвержены суду Божию, и так погибли вот эти царь со своей женой нечестивой. Потом еще говорится в Слове Божьем про другого человека, верующего человека и слугу пророка. Мы знаем, что был такой пророк Елисей, а у него был слуга Гиези. И вот пришел человек из чужой страны, из Сирии, Неема, чтобы исцелиться от проказы. И исцелился. И захотел отплатить пророку Елисею, а тут отказался. Нет? Почему он отказался? Ну, потому что дар Господень за деньги не покупается. И исцеление Господь не за деньги. Между прочим, если кто сегодня какие-нибудь верующие, или которые называются верующими, за исцеление, например, за молитвы, за служение, за похороны там, или за крещение, берут деньги, это люди нечестивые. Верующие, истинные Божьи служители за свою службу они не берут. За вот такие вот услуги, которые они делают. Ну вот, слуга у него был Гиезий, которому захотелось вот этих подарков. И вот он догнал этого Неемана и сказал, что нужны вот эти как раз твои деньги и одежды, да. Я почитаю вот здесь вот такие слова. Пятая глава, 4 книга Царства. Когда он вернулся, когда он пришел и явился господину своему, Елисей сказал ему, откуда Елисей? И сказал он, никуда не ходил раб твой. Стих 26. И сказал он к нему, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек под колесницей своей? Время ли брать серебро и брать одежды или масличные деревья и виноградник, и мелкий или крупный скот, и рабов, или рабын, пусть же проказа Неиманова пристанет к тебе и потом своему навек. И вышел от него белый от проказы, как свет. Друзья, вот так мы читаем примеры, как вот этот грех поражал многих людей. И тех, которые имели уже богатство и добро, но вот еще хотелось большего. Те, которые Богу служили, но хотели за это получать корысть, деньги, которые любили взятки, чтобы судить превратно. Все это образы для нас, чтобы мы так не делали. А особенно, когда касается чего-то дела Божьего, чего-то служения Богу, чтобы здесь мы были чистыми, и наши руки были чистыми. И я хочу прочитать еще некоторые слова из Слова Божьего, из Ветхого Завета. В книге Исход Моисей должен был избрать начальников, поставить начальников для народа, потому что такая появилась необходимость, он сам не справлялся со всеми обязанностями, со всеми нагрузками, которые на нем лежали, со всей ответственностью. И тесть Моисей посоветовал ему для того, чтобы упорядочить все это служение, и чтобы Моисею было легче, и народу было лучше. Вот что ему посоветовал тесть. Я прочитал. Исход 18 глава. 21 стих. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ними 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и во всяком важном деле доносят тебе. А все малые дела судят сами. И будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя. Вот почему нужно, чтобы такие люди были вот среди всех качеств, чтобы еще они не просто не брали взяток, а чтобы они ненавидели корысть. Ненавидели корысть. Чтобы на дух их переносили. Другими словами. Не терпеть, чтобы не могли вот этого всего. А потому что вот представьте себе ситуацию. Ну тогда Моисей пока дойдет, или не дойдет, а там уже 10-й начальник, маленький начальник, куда взять? Мне от этого лучше. Это грех на всю народу Божию. Вот и в Новом Завете, между прочим, такое требование к служителям Божьим, чтобы они были, не были корыстолюбивы. Как важно нам, чтобы мы действительно избегали и ненавидели корысть, потому что это большое бедствие, а особенно в деле Божьем. Я хочу еще прочитать несколько мест из Нового Завета. Господь наш Иисус Христос – это пример святой жизни для нас. Как должен жить человек на этой земле вообще? Как должен быть жить слуга Господень? Вот он учил, особенно на горной проповеди. Я прочитаю некоторые слова. Прочитаем из 6 главы Евангелия от Матфея. 19 стиха. И некоторые стихи ниже. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкопывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, и где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Дальше 24 стих. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить, помолит». Потом еще 33 стих. «Ищите же, прежде, Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Мы прочитаем еще некоторые места Слова Божьего. 1 Тимофею откроем. 1 Тимофею, 6 глава. Здесь сказано так. Будем читать с 6 стиха по 10 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться, подавят искушение и сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубы. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Еще мы прочитаем Слово Божие, послание к Евреям, 13 глава. Прочитаем 5 и 6 стих. «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, не боюсь, что сделать мне человек». В заключение я хочу прочитать еще из Ветхого Завета, и мы потом будем молиться. Книга притчи Соломонова, 30 глава. Это тоже молитва. Я думаю, что мы можем ее, эту молитву, тоже от сердца повторить. 30 глава 7 стиха по 9. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтоб обеднев не стал украсть и употреблять имя Бога моего в суе». Друзья, пусть Господь больше скажет нам сердцам, нашим сердцам через Слово Свое, и пусть они останутся у нас, чтобы достерегать нас от пути корысти, от пути искания в этом мире богатств земных, а пусть направит наши сердца Господь на свои пути, чтобы следовать нам за Господом.